сучьи глаза. Это совершенно точно. Из них лез тот бабский опломб, на который он моментально ловился. В ту же минуту он получил сполна круглое лицо, ясный взгляд светлых сучьих глаз, пара гордых собой ног. «Нужно написать тете Зелде», — решил он тогда же. «Пусть не думает, что им это сойдет с рук. Сделать из меня посмешище, обвести вокруг пальца». Он свернул толстую газету и заспешил к поезду. Девушка с сучьими глазами оказалась на другом пути. Слава Богу, слава Богу. Он вошел в Нью-Хейвенский вагон, и рыжевато-бурые пневматические двери, шипя, сомкнулись за ним. Воздух тут был прохладный, кондиционированный. Он первый пассажир и мог выбирать, где сесть. Он сидел, скрючившись, уперев в грудь саквояж, свой походный столик, и быстро писал в сшитом спиралью блокноте. «Дорогая Зелда, понятно, что ты будешь держать сторону своей племянницы. Я вам чужой человек. Вы с Германом назвали меня членом семьи. И если я с дуру распустил сопли в моем-то возрасте после задушевного трепа на семейную тему, то разве заслужил я то, что имею? Мне льстило, что Герман, якшаясь с публикой сомнительного пошиба, привязался ко мне. Меня распирало от гордости, что во мне видит своего парня. Значит, мои духовные метания в качестве рекрута от культуры не сделали меня сухарем. Но написал книгу о романтиках. И что из того? Нашел же во мне приятеля и родственную душу и берет с собой на скачки и хоккей деятель демократической головки округа Кука, который знается с игорным синдикатом, с букмекерами и королями лотереи, с козы-нострой и вообще всякой шпаной. На самом же деле Герман еще дальше от синдиката, чем герцог от практической жизни. И оба отводят душу на домашний манер с русской баней и чаем, с копченой рыбкой и селедочкой на закуску. А дома между тем плетут заговор их неуемные бабы. Пока я был Мадди хорошим мужем, я был замечательным человеком. Но стоило Мадди навострить лыжи, как я сразу сделался бешеным псом. Обо мне заявляют в полицию. Ведут разговоры о лечебнице. Я знаю, что Сандер Химмельштайн, мой друг и адвокат Мадди, справлялся у доктора Эдвига, не гожусь ли я по психическому состоянию для Монтено или Элджина. Ты поверила Мадди, и все другие тоже поверили. А ведь ты знала, чего она добивается. Ты знала, зачем она уезжает из Людевиля в Чикаго, зачем я должен был найти там работу для Валентайна Герцбаха, зачем подыскивал Герцбахом жилье и устраивал в частную школу малютку Ефраима. Каким глухим и пещерным должно быть чувство, с которым люди, нет-нет, женщины, ополчаются против обманутого мужа. И уж теперь-то я знаю, что, отпуская меня с Германом на хоккейные матчи, ты сводничала своей племяннице.